Небо и земля подобны жерновам. Чередование четырех времен года, а также течение дней и месяцев, все эти процессы являются естественный рост неба и земли. Это важная истина. Весной распускаются деревья и цветут цветы. Осенью листья опадают и возвращаются в землю. Но вскоре снова приходит весна, и все начинается сначала. Но если вы не посадите дерево каштана, даже небеса не смогут вырастить его. Хурма тоже не вырастет, если вы не посадите ее. Тоже можно сказать о сливе, персике и других деревьях. Они не вырастут, если их не посадить. Подобное можно сказать обо всех растениях. Таким образом, небеса сами по себе не создают каштанов или хурму. Они лишь помогают им вырасти. Образно выражаясь, небо и земля подобны жерновам. Нижний круг жерновов – это земля, верхний – это небо. Вращающийся диск – это солнце, неподвижный диск – это луна. Жернова воплощают инь и ян. Вращаясь, жернова от начала до конца проходят круг, напоминающий чередование времен года от весны к лету, от лета к зиме, а затем снова к весне. Чередование есть изменение, а возврат к началу завершает круг. Таков путь изменения. Когда вы засыпаете в жернова сухие чайные листья, получается чайный порошок. Когда вы засыпаете туда лекарство, получается порошок этого лекарства. Что бы вы ни поместили в жернова, оно выходит из них в измельченном виде. Также происходит творение вещей. Когда жернова измельчают порошок или лекарство, их форма меняется, но жернова ничего не создают. Они просто движутся и вызывают изменения. Естественный рост неба и земли напоминает движение жерновов. Когда приходит весна, становится тепло. Затем приходит лето и становится жарко. Осенью прохладно. Зимой холодно, затем снова наступает весна, а за нею опять приходит лето. Небо и земля вращаются словно жернова, и вещи возникают в соответствии с их природой. Если вы не поместите в жернова чай или лекарство, сколько бы вы ни крутили их, порошка не получите. Тоже можно сказать о небе и земле. Если никто не посеет семян, ничего не вырастет. Дикие цветы и травы имеют семена. Когда семена высыпаются в землю, они прорастают благодаря заботе неба. Но даже небо и земля не могут превратить семена каштана в семена хурмы. Каштан останется каштаном до конца времен. Если вы сажаете семечко каштана, из него никогда не вырастет хурма. Слива никогда не родит персики. Каждое живое существо обладает собственной го, кармой. Слива всегда слива. Персик всегда персик. Человек в этом смысле не исключение. Все живые существа подчиняются такому же закону. Каждое существо растет и существует в соответствии со своей кармой. И поэтому его называют инго. В конфуцианстве говорится, что вещи воплощают в себе икки, одно дыхание. Вещи — суть порождения неба, и поэтому они естественны. Если это так, может ли слива расти, если ее не посадить? Может ли персик цвести, если его не полить? Если все происходит естественно, может ли посаженная слива в один прекрасный день стать персиком? Такого быть не может. Каждое растение следует своей карме. Слива есть слива. Персик есть персик. Небеса не создают, а лишь питают их. Слива и персик дают плоды сливы и персика, повинуясь естественному росту неба и земли.